Кто угощает? Однажды мальчик Зюзя и девочка Сюзя гуляли вдвоем возле ананасовой плантации. Все плоды были собраны, и вдруг они увидели впереди один большущий спелый ананас и подбежали к нему. Они пыхтели, топая маленькими ножками. Зюзя хотел обогнать Сюзю, а Сюзя хотела быть впереди Зюзи. Так вместе они добежали до ананаса и вместе схватили его огромную зеленую шишку. Сюзя быстро сказала: «Я первая, я буду тебя угощать». «Нет, я первый прикоснулся», — ответил Зюзя, — «и я хочу тебя угостить». «Я больше хочу тебя угощать», — обиженно проговорила Сюзя и потянула ананас на себя. «Но я мальчик», — сказал Зюзя, — «а мальчики должны всегда угощать девочек». И он тоже потянул ананас на себя. «Вот и неправильно. Девочки должны угощать, а мальчики должны уступать девочкам». Они спорили и тащили ананас в разные стороны, но никак не могли его сломать. Наконец, совсем устали, сели возле ананаса спинами друг к другу и обиженно надули губы. Что было бы дальше, никто не знает, если бы в это время рядом не оказался большой и добрый негр Джеймс. Он подошел и спросил, почему их головы смотрят в разные стороны, а губы надуты. Когда Зюзи и Сюзи рассказали Джеймсу, в чем дело, он так расхохотался, что упал на землю и долго катался по ней, зажимая огромными руками живот, чтобы он не лопнул от смеха. Но вот он перестал хохотать, немного отдышался, потом встал, достал из своего чехла длинный нож и срезал ананас. Затем он очистил вкусный плод, разрезал его на две равные половинки и сказал: «Этот кусок, Зюзя, ты дай Сюзе. А ты, Сюзя, дай эту половинку Зюзе. Посмотрите, что из этого получится». Мальчик Зюзя и девочка Сюзя очень обрадовались и протянули друг другу сладкие сочные половинки ананаса. «Спасибо, Зюзя», — сказала Сюзя. «Спасибо, Сюзя», — сказал Зюзя. «Спасибо тебе, Джеймс», — сказали Сюзя и Зюзя вместе. «Выходит, мы оба друг друга угостили». И всем им стало очень весело.